все. Осталось наложить несколько швов на перикард, провести в плевральную полость дренажную трубку и зашить рану. Но самое главное, нужно тщательно проверить, прекратилось ли кровотечение из мельчайших сосудов. Свертываемость теперь плохая, и кровотечение после операции – самое частое осложнение. Это занимает почти час. Спешить никак нельзя. Мы все немножко отупели от волнения и усталости, и лишь медленно начинаем приходить в себя. Сердце-то работает хорошо. Вот бы еще проснулся, и мы будем счастливы. Пока. Потом могут нахлынуть новые осложнения, новые тревоги. Накладываем швы на кожу. И вдруг спокойный голос Димы. Открыл глаза. Так сказал, как будто иначе и не бывает. Все наклонились к лицу. Да вот он, живой. Глаза открыты. Взгляд совершенно бессмысленный, но человек с эмболией мозга не открывает. Еще один груз убавился с плеч, с души. Правда, осталась опасность кровотечения и отказа почек. Гемолиз после отключения машины 150 – это много. Раньше такие больные умирали, но теперь мы научились лечить. Если не будет сердечной слабости, то почки справятся и за 6-8 часов выделят весь гемоглобин из плазмы с мочой. Второе, или вернее первое осложнение – кровотечение. К сожалению, оно часто бывает после операции с длительной работой машины. Какие-то факторы крови разрушаются в ней. Дима, позаботься о запасе крови, чтобы потом ночью не пороть горячку. Нужно не менее 2 литров. Кончилась операция. Рану заклеили и Сашу перевернули на спину. Глаза он снова закрыл, но это уже послеоперационный сон. Если ущипнуть, он двигает руками и ногами. Параличей нет. Все продолжалось 5,5 часов, считая от момента разреза до последнего шва, а с приготовлениями и все 6. Михаил Иванович, можно разбирать машину? Нет. Заверните трубки в стерильные простыни и подождите. Марина, сохраните на столике кое-что стерильное. Это все грязное, я лучше сейчас накрою снова. Говорю на всякий случай. Все должно быть хорошо, но... Сколько раз приходилось повторно раскрывать плевральную полость, чтобы искать какой-нибудь ничтожный кровоточащий сосудик, потому что из дренажа кровит. Мы благодушествуем в комнате сестер. Я как мешок свалился в кресло и не могу двинуть даже пальцем. Так устал. Многое в этом кресле пережил. Грустных и приятных минут после операций. Сижу, без конца зеваю. Кислородное голодание, будто меня самого оперировали. Стульев, как всегда, мало, поэтому расположились кто где. На столе, на подоконнике. Все курим, окно открыто. Воздух майский. До чего приятно, когда работа сделана, когда все хорошо. Когда Саша там лежит живой, с новым клапаном. Когда при нем его жизнь и то письмо, которое я теперь могу не читать. А впрочем, дело не в Саше. Окажись на его месте любой другой, нам было бы так же хорошо. Все больные дороги после тяжелых операций. В них вкладывается труд. Не знаю, как объяснить. Мы еще не остыли, и все разговоры крутятся около операции. Это Вася. Я не сомневался, что вы справитесь. Ты нет, а я сомневался. Конечно, зашили бы, в конце концов. Машина же работала, но цена... Он гемолиз как подскочил. Ты еще молод. Не можешь охватить всего объема информации. А все-таки что произошло? Видимо, нитка порвалась. Ведь не могла же мышца прорезаться на всех 4 стежках сразу. Это Мария Васильевна. Она сидит измученная, как и я, не в силах двинуться. Да сам не знаю. Нитка оказалась в руках, и я ее бросил куда-то. Нужно было скорее затыкать дырку. Тут не до анализа. Вася пьет воду. Я тоже хочу пить, потому что вся моя рубаха и брюки мокрые от пота. При таких страстях